Слава Господу, братья и сестры, за этот день еще раз. Господь нас благословляет сегодня и пением, и мы слышим разнообразное слово для нас. И мы счастливы. Никто нам не мешает сегодня, никто нас не гонит. Это, знаете, это время, которого, наверное, никогда христиане не имели. Потому что всегда, посмотрите, средневековье, посмотрите, первое время, они всегда были гонимы, всегда. А мы сегодня, я не знаю, почему Господь дал нам возможность жить в такое время, когда практически мы находимся в таком состоянии, когда нет ничего того, чтобы нас душило, что нас бы заставляло показывать нашу веру к нашему Господу. Мы практически свободны. Или нам молиться, или не молиться, или нам искать Господа, или не искать Господа, потому что будем мы делать то или другое, наше состояние не изменится, потому что никто нас не обижает. Поэтому это время, когда действительно мы должны быть настроены на слушание Слова Божьего, чтобы нам не отпасть, друзья. Не отпасть. Потому что уже многие отпадают и уходят от того, чтобы им находиться рядом с своим Господом. Друзья, моя проповедь называется сегодня «Раскаяние». Вы знаете, такое интересное слово было дано мне. И я заметил, друзья, что сегодня у многих христиан есть проблема, знаете с чем? С покаянием. Проблема с покаянием. Почему? Потому что я обратил внимание, друзья, на то, что когда христианин растет духовно, знаете, что он начинает делать и что он перестает делать? Когда мы растем духовно, первое, что в нашей жизни, мы начинаем меньше грешить. Меньше грешить. Сегодня многие говорят, что христиане вообще не грешат, которые совершенны, которые в Боге. Но Писание во многих местах показывает, даже на том примере, когда Христос омывал ноги ученикам, Он сказал Петру, что омытому нужно только что омыть? Только ноги омыть, потому что чист весь. Когда Петр ему говорил, что только ноги ты хочешь омыть? Помой голову мою и всего меня. Он говорит, нет, омытому нужно только ноги мыть. То есть мы видим, что любой христианин, даже тот, который растет в Боге, он соприкасается своими ногами духовно с этим миром и где-то согрешает, где-то ошибается. Это все свойственно, друзья, нам, людям. Но проблема, знаете, в чем, друзья, сегодня? Что когда мы растем духовно, мы начинаем меньше грешить в нашей жизни, но мы, знаете что, научаемся каяться Богу еще больше и больше. Когда ты делаешь уже меньше греха, казалось бы, тебе уже не нужно покаяние. Но вы знаете, христианин, растущий в Боге, он учится каяться. А христианин, который гордый, который растет не на Божьем Слове, а который просто возвеличивает себя и думает, что он чему-то значит, знаете что, он просто перестает иметь возможность правильно каяться пред Богом. Он думает, что это не для него. У него появляются люди, которые грешники в его глазах, а он в своих глазах уже видит человека, которому покаяние не так важно. И я хотел бы, друзья, сегодня прочитать. Если у вас есть Писание, откройте, друзья, Луки. Место, которое было в жизни Иисуса Христа. Это написано, друзья, 7 глава Луки. Вы хорошо это знаете место. Я буду выборочно читать, потому что время мало. Когда Иисус Христос был приглашен, 7 глава Луки, с 36 стишка и ниже, эта история. Он приглашен одним из фарисеев вкусить пищу в доме фарисея и возлег в его доме. И вот там произошло событие. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и стал позади у ног его, и, плача, начал обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой один 500, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мои ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Слава нашему Господу. Знаете, что истинное покаяние – это вера человека. Знаете, что когда ты каешься правильно пред Богом, первое, что идет впереди этого покаяния – вера. Это не чувство. Это не то, что ты думаешь, что ты достоин прийти к Богу, и Бог тебя простит, потому что ты можешь это сделать. Вера. Вы знаете, эта женщина, она не имела никаких шансов, у нее не было никаких прав. Она была настолько падшая в этом городе. И я вам хочу сказать, что это был народ Божий. И я допускаю, что эта женщина, когда она была маленькая, когда она была еще молодая, какое-то время, я уверен, она ходила в храм. Ей рассказывали, что можно делать, что нельзя. Но какое-то время она ушла от этих заповедей. Что-то сбило его с прямого пути, и она постепенно ушла в большой грех. Она стала блудницей. Она стала делать такие большие грехи, и она опустилась в своем обществе на самое дно. На самое дно. И когда она находилась уже на этом дне, представьте, она, наверное, думала иногда, а может ли Бог меня простить? Знаете, у нас сегодня в христианстве очень часто ставятся барьеры и ставятся какие-то ступени, и часто люди тоже рассуждают, а может ли Бог его простить? А может ли Бог ее простить? Ведь она сделала такой грех. Вы не слышали такое? Часто люди, которые отступили от Бога, сделали какой-то поступок, и когда они возвращаются в церковь, и даже каются искренне, и просят, чтобы братья простили, чтобы Бог простил, даже видя это искреннее покаяние, иногда мы принимаем, но вы знаете, мы никогда этого брата уже полностью не можем принять. И всегда, когда о нем говорится, мы говорим, ты знаешь, этот брат, когда он был молодой, он сделал то и другое. И эти люди уже никогда не могут в церкви уже занять какую-то позицию, где-то служить, где-то, так сказать, развиваться и служить пред Господом, как они могут, хотя у них есть ревность. Почему? Потому что мы знаем, что он когда-то сделал это. И в нашем сознании, как ты мог сделать вот это дело? Ну как ты мог? Как у тебя? Ты же знал Господа, ты же любил Бога. Почему ты так опустился? Почему ты совершил этот поступок? Украл или отступил? Или там развелся со своей женою? Это же так плохо пред Господом. Мы часто судим этих людей. Хотя я скажу, друзья, это очень плохо, когда мы делаем эти поступки, когда мы грешим пред Господом. Это очень плохо, потому что это беззаконие пред Богом, друзья. Я ни в коем случае не хочу оправдать грех или грешника, друзья. Грех всегда беззаконие, это то, что ненавидит Бог, это то, что мы должны осуждать, друзья, прежде всего самих себя, смотря на свою жизнь, находить в себе именно те моменты, где мы ошибаемся пред Богом, друзья, я не оправдываю грех, но я просто хочу сказать, что часто ставятся барьеры, когда человек, который опустился, он хочет прийти, у него есть желание прийти к Богу, и он задает вопрос, а может ли Бог меня простить? Он знает точно, люди его не простят. И это делает то, что он не может прийти. Это делает то, что он продолжает жить часто в своей греховной жизни, потому что он сомневается, может ли он прийти, и что скажут люди в церкви или где. Друзья, это очень такая картина, знаете, распространенная в церквях. И вот эта женщина, я уверен, она хотела, чтобы Бог ее простил. К фарисеям и книжникам она даже не хотела сунуться, потому что они ее просто выгоняли. Они говорили, ты уже все, ты знаешь, кто ты такая, ты даже к нам не приходи, не прикасайся. Ты блудница, мы с тобой никакого общения. Они практически ее отвергли и сказали, что ты никогда не будешь прощена. Она была полностью полностью оторванной, выброшенной из общества. Ей уже фарисеи и книжники прощения не гарантировали. Вот почему она пришла в дом, где был Иисус. И когда она прикоснулась к Иисусу, Симон, тот, который пригласил Иисуса, который его ценил и верил, что это пророк. Часто мы верим, что Иисус – это наш Спаситель. Часто мы верим, что Иисус – тот, который прощает грехи. Но смотрите, он его пригласил, но он не понял, почему Иисус так спокойно смотрит на всю эту ситуацию. И когда дотрагивалась женщина этого до Иисуса, и Иисус ее не отгонял, ногой не бил ее и не говорил: «Иди отсюда, что ты сюда пришла?» Он ничего не говорил. И тогда у Симона внутри его, у него мысли пошли. Он говорит: о, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина до него дотрагивается. У него появились сомнения, и он начал думать, какой же это пророк. Ведь если он святой, он бы моментально почувствовал, что эта женщина, она блудница, и он бы не дал ей вот так близко подойти к себе. Но Иисус начал учить, он начал учить вот этого Симона, и он ему рассказал притчу. Вы уже слышали, один должен был 500, другой 50. Друзья, нет сомнения, что эта женщина должна была очень много. Она грешила очень большими грехами. По сравнению с Симоном, во много раз она была больше грешницей, чем Симон. Но и у Симона были должки. И когда пришел Иисус к нему, смотрите, он не оказал ему никакой любви. Обратите внимание, он ничего того не сделал, когда его принял в дом свой, чтобы показать, что он нуждается в прощении греха. Ничего. Смотрите, здесь Христос говорит такие слова: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Он даже не удостоился, чтобы омыть ему, как просто знак гостеприимства, просто самое маленькое почет Иисусу, чтобы только помыть ему ноги, чтобы они были чистые после дороги. Он этого не сделал. Он этого не сделал. Смотрите, а вот эта женщина, он дает как бы сравнение. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Представляете? Она плакала, она обливала эти ноги своими слезами и вытирала своими волосами. Представьте, какое сравнение, какая большая разница между Симоном и этой женщиной по отношению к Иисусу. Вы знаете, она там не говорила: «Иисус, прости меня». Она не говорила, но Иисус видел ее сердце и в конце сказал: «Женщина, прощаются тебе грехи твои». И он сказал ей: «Вера твоя спасла тебя». Смотрите, он дальше здесь говорит: «Ты целование мне не дал». Когда пришел к тебе дорогой гость, обычно было его поцеловать, оказать какое-то гостеприимство, показать, что ты любишь его. Но Симон этого не сделал, потому что в этом было бы то, что он бы почитал себя зависимым от Иисуса, а не хотел этого. Он: «Да, ты пророк, приди, я тебе послужу моей пищей, но я знаю, кто я». Смотрите, он это не сделал, но женщина... Посмотрите, он говорит здесь: «С того времени, как я пришел, она не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал». Простое масло, дешевое, которое просто для головы, чтобы волосы не так сохли, он ему не дал. Он не дал Иисусу ничего этого. Но эта женщина, она, смотрите, здесь написано, она драгоценнейшим миром, которая стоила огромные деньги и не для этого предназначалась, она помазала ноги Иисусу. Знаете, что это было? Когда я хочу, чтобы мои грехи были прощены, первое, что во мне мысли, вы знаете, это то, что я должен поверить, что Он может простить меня. Ох, какая это проблема, друзья! Многие сегодня христиане, они ходят в церковь, они пребывают даже в церкви и даже что-то делают, но внутри у них есть большие сомнения в том, что Бог может простить. Вот те, может быть, поступки, вот те, может быть, слова. Я часто слышу, как многие говорят, что: «А вот этого тебе Бог уже никогда не простит. Вот этих слов, которые ты сказал, ты уже кайся, не кайся, проси Бога, не проси, тебе Бог уже не простит, потому что ты уже это не один раз говорил и не один раз поступал так». Я знаю эти моменты, я слышал и в своей жизни переживал, когда люди говорят такие слова друг другу. Я видел это. И знаете, человек, он есть человек, и он начинает сомневаться, что Бог может простить его. Он говорит: «Я сделал такой большой грех, Я сказал такое плохое слово. Я сделал такое нехорошее дело в своей жизни. А может ли Бог меня простить и восстановить? И вы знаете, вот это первое, когда в его жизни случается, он не может идти дальше. Он не может каяться, он не может попросить у Бога прощения. Но вы знаете, эта женщина, когда она знала, что там Иисус, она пришла, слава нашему Богу. Ей было стыдно, представьте, прийти при вот этих людях, фарисеях, которые ни за что, она знала, что сейчас с нее смеяться будут. Но она пришла, через свой стыд пришла к Иисусу, потому что она верила, что Он может простить ее грех. Может простить. И мы видим, когда она пришла, второй шаг, который очень важен в жизни человека, ты должен возненавидеть грех. Ты должен сказать: Господь, я ненавижу вот это, что я делаю, потому что я знаю, что это есть беззаконие, это не угодно тебе. И ты должен захотеть в своем сердце искренне больше не делать это в своей жизни. Если таких чувств твоих не будет, даже ты придешь к Господу и скажешь: Господь, я верю, что ты можешь меня простить. Он тебя не простит. Почему? Потому что фарисеи, приходившие к Иоанну Крестителю, каялись там в речке и крестились от Иоанна, многие из них. Но он сказал: порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Совершите лучше, что вы помните, друзья? Достойный плод покаяния. То есть ты должен сказать: Господь, я ненавижу то, что я делал. Это грех. Это то, что ты не любишь. Я хочу, я имею желание не делать это. Вот когда твои мысли приходят в такое состояние, ты уже ближе к тому, когда твое покаяние будет работать. Третье. Раскаяние. Есть третья составная часть покаяния, которая называется раскаяние. Что было у этой женщины? Смотрите, насколько она возлюбила Иисуса, как она умолилась, как она плакала. Знаете, что это было? Это была та часть покаяния, когда ты чувствуешь тяжесть вины, что ты виновный, что ты кого-то огорчил, что ты Господа раздражал своим поступком, что ты виноват и сам, не кто-то другой, а что ты делал беззаконие, что это было то, что ты привел, это зло принес в жизнь какого-то человека, и что это ты сделал, и кто-то пострадал из-за тебя. Искреннее раскаяние в соделанном и чувство вины, что ты виновный. Вот это есть та часть, друзья, которая просто ее нельзя вырвать из покаяния. Если ты не умеешь так раскаяться и почувствовать, и чтобы слезы пошли, что это действительно было то, чем ты раздражал Господа, твое покаяние, оно не будет принято Господом. Не будет принято Господом. Я хочу просто сказать, друзья, еще последний момент. Даже если все это ты соблюл, даже если все это у тебя есть, и ты пришел к Богу, Бог не может тебя простить еще по одной очень важной причине. Знаете, кого Бог прощает? Помните, когда мы читаем Иоанна, 1 Иоанна, он говорит: если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем что? Общение друг с другом. И кровь Сына Его, Иисуса Христа, что? Очищает нас от всякого греха. Когда твое покаяние принесет тебе прощение греха? Когда? Только в тот момент, когда ты в своей жизни захочешь именно жить так, чтобы тебе быть в Нем, и чтобы Он был в тебе. Вы знаете, мы, христиане, не понимаем, что пока мы не в Нем, и Он не в нас, пока ты не решил жить для Иисуса, стремиться к Нему, искать Его, думать о Нем, ты должен понять, что ты не на лозе. И если ты не на лозе, ты будешь грешить. Знаешь почему? Потому что ты не будешь у источника, который будет давать тебе силу, чтобы тебе побеждать твой грех. Какой толк, что тебя Бог простит от греха, но ты будешь продолжать делать этот грех не потому, что ты где-то упал или споткнулся, но ты будешь делать этот грех по одной причине, потому что ты остаешься рабом греха. Господь хочет освободить прежде всего от рабства греха, чтобы ты освободился от его господства, чтобы ты не был тем человеком, который грешит неосознанно и ни о чем не думает, и ни о чем не помышляет. Он хочет тебя вывести из рабства. Когда ты вышел из рабства греха, тогда ты становишься свободным в твоей жизни. И вот пока ты не в Иисусе, и Иисус не в тебе, пока ты в своей жизни не решился и сказал: «Господь, ты моя цель, ты моя надежда, я буду каждый день искать тебя, каждый день стремиться к тебе, думать о тебе, молиться тебе, радоваться тебе». До этого момента твое покаяние, оно фиктивное, оно не может действовать. Кровь Христа не может тебя омывать по одной причине, что тебе нужно еще покаяться в самом главном, чтобы изменить свой взгляд на Бога, изменить свой взгляд, как ты живешь пред Господом, чтобы повернуться лицом к Богу. Ты стоял спиной, повернись лицом к Нему и начни следовать за Ним. И потом начинай каяться, и Бог будет тебя учить, как это делать. Друзья, множество христиан сегодня, они каются и так и не понимают, что кровь Иисуса Христа их не омывает. Они каются, они верят, что Бог их простил, идут и опять делают тот же самый грех десятки раз. И потом, в какое-то время, они даже перестают просить Бога, что Бог их простил, понимая, что проблема не в этом, что они покаялись или не покаялись. Проблема в чем-то другом. Ее нужно разрешать, друзья. Я хочу, друзья, чтобы Бог нас благословил, и чтобы мы увидели, друзья, через эту проповедь, насколько важно нам уметь каяться пред Богом. Я сегодня для себя понял, и я чувствую, что Господь, чем больше я начинаю возрастать в Боге, я вижу нужду в покаянии. Я не становлюсь человеком, который учит других каяться, а сам уже не кается в грехах. Нет, я еще больше вижу свои недостатки, и еще больше вижу, насколько я должен каяться и раскаиваться пред моим Господом, чтобы мои грехи были прощены. Запомни это слово. Вера твоя спасла тебя. Ему слава за все. Аминь.